граде Китеже, князе Игоре, вызывали в зрительном зале бурю восторгов и неизменно бесировались. Далее французский зритель, привыкший к декоративному убожеству оперных постановок в отечественных театрах, приходил в восторг от художественного великолепия русской декоративной экзотики, выполненной по изумительным эскизам Билибина, Кровина, Шухаева, Добужинского, Лапшина. Сборная и случайная декорация на этих сезонах были лишь как исключение. Глубочайшее впечатление производил также художественный реализм мизансцен, который с блеском осуществляли русские эмигрантские постановщики, следуя заветам школы Станиславского. Наконец, тому колоссальному впечатлению, которое производили на иностранного зрителя русские сезоны, способствовал блеск хореографической части оперного спектакля и высокая техника танцоров и балерин. Я уже неоднократно упоминал, что иностранная публика была необыкновенно падка до всякой русской экзотики. Во Франции эта экзотика понималась довольно примитивно. Зритель получал полное удовлетворение только в том случае, если на сцене царили сарафаны, кафтаны, боярские шапки, крестьянские рубахи и лапти. Наоборот, он с полным равнодушием относился к ампирным сюртукам и пышности напудренного века, считая их своими, обычными, а потому малоинтересными. А вот почему оба гениальных творения Чайковского, «Евгений Онегин» и «Пиковая дама», никогда не имели во Франции успеха и не делали сборов. Кстати, Франция – единственная в мире страна, где к творчеству Чайковского музыкальные круги и широкая публика всегда относились с равнодушием, считая, что Чайковский слишком интернационален и что русской экзотики в нем совершенно нет. Недолюбливали они и Глинку. Произведения Чайковского и Глинки не делали сборов. Зато общественное мнение этих кругов превозносило до небес Бородина, Мусоргского и Римского-Корсакова. Без князя Игоря и Бориса Годунова не обходился ни один русский сезон. Постоянными постановками в репертуаре эмигрантских оперных предприятий были также «Снегурочка», «Сказка о царе Салтане», «Сказание о граде Китеже», «Царская невеста», «Хованщина», «Сорочинская ярмарка», «Русалка». Реже появлялись на сцене «Псковитянка», «Золотой петушок», «Моцарт» и «Сальери». «Золотой петушок» перекочевал на французскую сцену, где сделался репертуарной оперой, так же, как и Борис Годунов. Постановка «Садко» не удалась из-за технических трудностей. В начале 30-х годов братья Кашук пытались поставить специально для Шаляпина две серовские оперы «Юдиф» и «Вражью силу». Постановки эти не удалось осуществить по причинам материального характера. Я не касался до сих пор солистов русских сезонов, но о них надо сказать, так как эмигрантский артистический мир играл большую роль в повседневной жизни и быту русского Парижа. Подавляющее большинство русских артистов, певцов и музыкантов жило за рубежом в ужасающей бедности. Постоянной работы не было почти ни у кого. Лишь единицам удалось попасть каким-то чудом в иностранные театры. В парижской гранд-опера сделал головокружительную карьеру эмигрантский танцовщик Сергей Лефарь. Но сделал он ее, как об этом упорно говорили в эмиграции, весьма своеобразным образом, не имеющим никакого отношения к искусству и тесно связанным со спецификой парижских балетных нравов. Дальнейших подробностей, я полагаю, касаться не следует. В Брюссельском театре долгие годы состояли в штате меццо-сопрано киевлянка Садовень и бас Резников, в дальнейшем чудесным образом превратившийся в драматического тенора. В итальянских оперных театрах подвязался тенор Веселовский. В Берлине, взошедшая во второй половине 30-х годов звезда первой величины лирико-кларатурная сопрано Чеботарева. В Нью-Йоркском Метрополитен-опера пели Куренко, Сабанеева и молодой баритон Черкасский. Несколько солистов состояло в труппах государственных оперных театров в Белграде, Софии, Бухаресте, Риге. Вся остальная масса первоклассных оперных певцов кормила с русскими сезонами, а в промежутках халтурила по ресторанам, чайным или по салонам парижских богачей, угощавших своих гостей на торжественных приемах все той же русской экзотикой. Артисты и артистки балета, помимо участия в тех же русских сезонах, кормились частными уроками в хореографических студиях, главным образом в те годы, когда наплыв иностранных туристов во Францию был велик. Слава русского балета, распространившаяся по всему миру еще со времен дягилевских сезонов, в годы перед Первой мировой войной, создала своего рода моду брать уроки хореографии у русских танцовщиц и балерин. В последний перед моим отъездом из Франции год мне пришлось часто бывать в качестве врача в семье знаменитой в свое время балерины Московского Большого театра Балашовой, бывшей вместе с Гельцер и Коралли предметом восторженного поклонения балетоманов. Жила она на юго-западной окраине Парижа в отдельной маленькой квартирке, что являлось по эмигрантским масштабам вершиной эмигрантского материального благополучия. Как-то раз я обратил ее внимание на это обстоятельство, как на счастливое исключение из общего правила эмигрантской артистической юдоли и богемного призывания. Она с горечью воскликнула: «А знаете ли вы, какой ценой дается мне это псевдоблагополучие? Мне, бывшей солистке первого в мире оперного и балетного театра, приходится 20 лет подряд учить священному для меня искусству каких-то богатеньких дурех, ничего в этом искусстве не смыслящих и плюющих и на хореографию, и на искусство вообще. Они идут ко мне только от того, что это модно, и что сами они бесятся с жиру и не знают, куда девать деньги, свои и своих родителей. Для них хореография — очередная забава, способ убить время и чем-то наполнить праздную и сытую жизнь. На завтра они бросают ее и находят себе новую игрушку, более модную, чтобы послезавтра оставить и ее в поисках чего-либо более для них интересного и остренького. Разве подобные уроки не халтура для меня, с юных лет посвятивший себя этому дорогому и святому для меня искусству? Голос ее дрожит, она подводит меня к роялю, берет в руки стоящую на нем и заключенную в рамку фотографию зрительного зала Большого театра и с волнением восклицает: «Вот где я оставила свою душу, вот место, с которым связаны самые светлые и святые для меня воспоминания». Она умолкает. Мы оба долго стоим молча перед этим изображением дорогого и священного для каждого из нас лучшего из всех театров мира. Я вижу, как тихо дрожат пальцы моей собеседницы, и как по ее щекам текут слезы. Я оказался счастливее ее. На мою долю выпала великая радость и великое счастье после 30-летнего перерыва вновь вступить в качестве зрителя под своды этого близкого сердцу и единственного в своем роде театра, вновь вдохнуть воздух его неповторимого по своей красоте красно-золотого зала, вновь наслаждаться прелестью, совершенством и роскошью его постановок и, находясь в партере, вспоминать те далекие годы, когда, сидя в последнем ряду галерки, я и мои сверстники переживали то очарование и те восторги, на которые способны только детство, отрочество и юность. Мировых имен, кроме Шаляпина, в эмиграции не было. В 20-х годах на сцене появились старые петербуржцы Лепковская, Черкасская и Сибиряков. Москвичи, знаменитый тенор Смирнов, тенор частной оперы и кумир москвичей былых времен Севастьянов, баритоны Шевелев и Бочаров, драматическая сопрано Ермоленко, Южина, бас Запорожец. Все они постепенно сходили со сцены, и во второй половине 30-х годов из них не осталось в живых почти никого. О Шаляпине существует обширная литература. Неоднократно описывался в ней и заграничный период его деятельности. Вышедший из толщи русского народа, великий волжанин очутился за границей по какому-то роковому недоразумению, а раз очутившись, уже не смог с ней порвать. Заграничная тина засосала его. Шаляпин умер в 1938 году. Как творец новых образов на сцене и эстраде, он умер гораздо раньше, в первый год своего появления за границей. Весь заграничный период его артистической карьеры был только перепевом того, что было создано им на родине.